Глава 10. Ну и что прикажете делать? Драться? Что-то я сильно сомневаюсь в успехе этой затеи. Но вообще, конечно, так дела не делаются. Какой-то клан решил превратить доступ к ключевому персонажу игры в свою собственную персональную кормушку. А где социальная справедливость? В конце концов, должны же быть какие-то правила. Ладно, давайте попробуем успокоиться и раскачать ситуацию в свою пользу. «Уважаемый», — медленно начал говорить я после глубокого вдоха, «а может быть, вы все-таки начнете вести более конструктивный диалог? Мы прибыли с миром и информацией, которая поможет всем нам победить в войне против Кощея. Почему вы не хотите пропустить нас к князю? Возможно, вы боитесь, что мы покусимся на исключительность вашей близости к персоне князя? Так вот, нам это абсолютно не нужно. Давайте найдем какой-нибудь компромисс». «О как!» — рассмеялся паук. — Мягко стелишь, нечего сказать. Прям как наш мэр на митинге. Я аж заслушался. Честер, ну какой компромисс? Что ты можешь предложить мне в качестве аванса за сотрудничество? — А что тебе нужно? — пожал я плечами. — Я, знаешь ли, не самый большой специалист в компьютерных играх. Плыву по течению, поэтому и высот особенных не добился. — Ой, ладно тебе прибедняться, — хмыкнул паук. Ты здесь всего ничего, а уже успел целый отряд из неписей собрать, да в глобальных квестах засветиться. И? Признаться честно, я не очень понимал, куда ведет разговор мой собеседник. Я по-прежнему предлагаю тебе сотрудничество. Улыбка исчезла с лица паука, он даже весь как-то подобрался и расправил плечи. Я не знаю, почему именно к тебе прилипают квесты такого масштаба, но это может быть очень и очень интересно. Не хочешь вступать в клан, не надо. Предлагаю заключить божественный договор о дружбе и сотрудничестве. Такой вариант меня тоже более чем устроит. Какой договор? Мне показалось, что я ослышался. Мы с тобой в церкви, что ли, повенчаться должны? А ты затейник, расхохотался паук. Слушай, как ты до сих пор еще спокойно в игре существуешь, если не в курсе элементарных понятий? Я ничего не ответил, потому что как раз в этот момент вызвал меню интерфейса и пытался найти в справке какое-нибудь упоминание о божественном договоре. Нашел и удивился. Вчитался, почесал затылок и начал читать выскочившие передо мной строчки текста еще раз, более вдумчиво. Оказывается, в игре и на самом деле существовала такая форма союза, как божественный договор. Пользовались ей не особо чтобы часто, но для чего-то такое соглашение придумали. Причем заключить этот двусторонний контракт можно было как между кланами, так и просто между двумя игроками. Там и делать-то особенно ничего не надо. Приходишь в храм, посвященный определенному божеству, платишь установленную таксу местному жрецу, и алле-оп, сделка состоялась. Причем нарушивший условия соглашения получал ни много ни мало божественное проклятие, с которым, ясное дело, особо не поиграешь. Если я все правильно понял, то на плечи игрока параллельно с проклятием падал такой внушительный список несчастий, что проще, наверное, сразу свою учетную запись удалить. Причем игре было мало, что ты можешь прогневать того бога, в храме которого был заключен договор. Необходимо помнить, что в небесном пантеоне существует целая своя система взаимоотношений, так что те боги, которые симпатизируют твоему, тоже будут считать своим долгом сделать тебе какую-нибудь пакость. С другой стороны, у условно твоего бога могут быть и враги, которые обязательно поддержат тебя, исходя из старого доброго принципа «враг моего врага мне друг». «Ну вот». «День не зря прошел», — продолжал веселиться паук. «Какой-то смешливый собеседник мне сегодня достался. Доброе дело сделал. Открыл тебе глаза на некоторые грани мира, в котором мы все находимся. Маленький плюсик в карму мне обеспечен». «Собери 10 плюсиков и получи шоколадного зайца в подарок», — не поддержал я его веселье. «Допустим, я подумал и решил согласиться на твое предложение. Каковы условия?» «Да, собственно, почти никаких», — пожал плечами паук. «Я хочу знать всю информацию о тех квестах и пророчествах, в которых ты участвуешь. Больше всего мне интересно, с чего вдруг лягушка, увидев тебя, превратилась в девушку, и какие бонусы ты с этого получил». «Нормально так», — кивнул я, ожидавший чего-то подобного. «А взамен?» «Полная поддержка моего клана во всех твоих начинаниях», — как само собой разумеющееся объяснил паук. «Естественно, что добычу от совместных квестов и рейдов делим пропорционально». «Хорошее слово», — улыбнулся я в ответ. «Пропорционально чему?» количественному составу или затраченным усилиям. Сдается мне, что в большинстве своем задания будут падать мне, а ты потом приведешь 100 человек соклановцев и заберешь львиную часть добычи. Как-то мне этот расклад уже заранее не очень нравится». «Ой, да ладно тебе!» — замахал руками паук. «Тебя послушать, так ты у нас прямо библиотека квестов с мешками плюшек». «Не надо меня слушать», — развел я руками. «Пока я просто стою и слушаю, как и сколько я буду должен. Причем, обрати внимание, я даже не вспоминаю о твоих людях, которые до сих пор не опустили оружие. Как, по-твоему, должна выглядеть эта ситуация?» «Ну, не знаю», — пожал плечами мой собеседник. «И как же, интересно, она выглядит?» «Как минимум, нечестно», — повторил я жест стоявшего напротив игрока. «Я играю и в процессе игры пришел к неигровому персонажу. Вместо того, чтобы пропустить меня к нему, ты со своими людьми начинаешь пытаться нагнуть меня и убедить участвовать в каком-то божественном договоре. Причем от меня требуешь вполне конкретные вещи, которые явно принесут пользу тебе и твоему клану. А в ответ рассказываешь мне сказки о вечной дружбе и всемирной поддержке. Может, мне и поддержка никакая не требуется? Такой вариант тебе в голову не приходил?» «Слушай, а ты что, правда вообще ничего об игре не знаешь, как рассказывают?» Внезапно не в тему спросил паук, посмотрев на меня таким взглядом, каким обычно разглядывают в цирке забавную обезьянку. Замешкался я. «Это ты к чему?» «Ну, я просто все ждал от тебя фразу о том, что я мешаю твоему игровому процессу», — с улыбкой ответил паук. «А ты про нее все никак вспомнить не можешь. Вот я и подумал, что, может быть, ты просто не в курсе, что и такая возможность существует». Я в очередной раз полез в меню справки и очень быстро понял, как глупо выгляжу в глазах своего собеседника. «Правильно бабушка говорила. Всегда читайте инструкцию таблеток до, а не после употребления. Тогда и вероятность сожрать слабительное вместо успокоительного становится гораздо меньше». Оказывается, в этой игре существовало достаточно большое количество ограничений, которые не давали одним игрокам беспрепятственно портить жизнь другим. Существовали прямые запреты на беспричинные убийства других игроков, грабеж с применением силы, пленение и так далее. Отдельным абзацем шли помехи в исполнении другими игроками квестов и заданий. Правда, все это было прописано с огромным количеством нюансов. Например, грабеж запрещался, а воровство было не просто разрешено, а даже поощрялось. Единственный момент, допускалось это только в тех случаях, если у игрока присутствовал соответствующий навык, и он его регулярно развивал в процессе разных заданий. А вот ограничение игрового процесса — это оказалось действительно достаточно грубое нарушение, причем максимально полно описанное и наиболее жестоко караемое. Как по мне, так есть в этом правиле какая-то ущербность, противная духу русского человека. Это что ж такое получается? Чуть только тебя обидели, как сразу надо бежать жаловаться в администрацию? Не по-нашему это как-то, не по-православному. Русский человек обычно сам свои проблемы разруливает. Где силой, где смекалкой, или просто переть вперед получается совсем глупо. С другой стороны, как я понимаю, правило не абсолютно, и существует куча возможностей его обойти. В любом случае, после чтения справки благодарности к пауку я не испытал. Во-первых, из-за того, что почувствовал себя глупо. А во-вторых, как-то не очень верится в подобный альтруизм. Тем более здесь, в игровой реальности. Зачем ему это надо? То он и его люди оружием угрожают, то вдруг внезапно благородство, как из рога изобилия, полилось. Но тут пауку удалось удивить меня еще раз. «Всем отбой!» — громко крикнул он, поднимая вверх руку. «Эти персонажи — гости клана! Порукай тому мое слово!» Шквал щелчков, перестуков, вздохов и обрывков каких-то фраз слились в настоящую волну звуков, которая обрушилась на нас с пауком, но буквально через несколько секунд все стихло. Судя по всему, несмотря на всю улыбчивость моего собеседника, он умел поддерживать своей дружине железную дисциплину. Я ошарашенно смотрел в спину удалявшимся игрокам, а паук уже обошел мое застывшее тело и направился в сторону избушки. «Пойдем!» — крикнул он, не поворачивая головы. «Знакомиться будем!» «Наглость — второе счастье!» Только и сумел пробормотать я, а затем бросился догонять лидера клана. «Почтеннейшее!» Паук уже раскланивался перед Бабой-Ягой. «Прошу прощения, но не имел чести быть представленным вам раньше. А это ваши очаровательные внуки? Очень приятно. А я Золотой Паук, лидер дружины Хитин». «Здрасте, здрасте», — с подозрением, глядя на гостя, прищурилась Баба-Яга. «Так я не поняла, что с князем. Почему мы не можем попасть к нему в гости? — Уважаемые, может быть, вы нас в хату пригласите? — поинтересовался паук. — Есть темы, которые не следует обсуждать на улице, даже если вам кажется, что вокруг все свои и нет чужих ушей. — Натопчите еще! — с сомнением протянула баба-яга. Но мне показалось, что старуха скорее вредничала, чем на самом деле не хотела пускать игрока внутрь. — Ладно, пользуйтесь моей добротой. Добро пожаловать! Внутри паук с любопытством оглядел убранство избушки, а затем без приглашения уселся за стол и посмотрел на нашу компанию, столпившуюся в дверях. — Честер, я до сих пор не могу понять, как это у тебя получилось. Обычно все неписи служат для исполнения узкой запрограммированной задачи. Твои же друзья ведут себя точно так же, как обыкновенные люди. И это особенно любопытно на фоне несчастья, произошедшего с князем. — Каким несчастьем? — оживилась стоящая за моим плечом Василиса. — Его убили? — Сплюньте, барышня! — поморщился паук. — Хотя порой возникают мысли, что лучше бы убили. Он потерял рассудок. — Ох ты ж, ети его, еси! — выругалась баба-яга. — Потеря рассудка всегда от болезни случается. — Как же так вы? Не увидели, что князь хворь подхватил? — Да не было никакой болезни! — отмахнулся от нее лидер дружины. Просто в какой-то момент князь отошел от дела и перестал хотеть чем-нибудь заниматься. Он сидит в тронном зале, не ест, а только пьет воду и поет песни собственного сочинения. Заунывные такие. Что-то про последнюю битву, ужасных чудовищ и вечную славу, сражавшихся с ним. Да и голос у него, надо признаться, так себе. Никаких решений не принимает, в битвах участвовать не хочет. А вы, значит, его душевный покой бережете? — усмехнулась баба-яга. — Или за честь переживаете? Зачем такую таинственность градить? — Бабуля, вы сейчас пошутили или впрямь ничего не понимаете? — обиделся паук. — Если сторонники Кощея узнают, что князь болен, то немедленно в набег пойдут. И ведь мы им ничего сделать не сможем. Сами знаете, без князя его дружины с места не двинется, а без нее у нас нет шансов выстоять. — Ну так и что теперь? — не сдавалась баба-яга. — Ждать у моря погоды? А если он вообще в себя не придет? — Честер, — обратился паук уже ко мне, — я думаю, что произошел сбой в компьютерной программе или искусственном интеллекте, который управляет действиями князя. Я написал письмо в техподдержку, но получил ответ, что все происходящее укладывается в рамки игрового сценария. — Странная откровенность, — фыркнула Василиса. — А в ваших краях принято вываливать проблемы на голову первому встречному? Мне подобные мысли в голову не приходило. Я с интересом уставился на паука, ожидая, что он ответит. Лидер дружины, судя по всему, тоже не ожидал обвинений в свой адрес, но тем более от той, кого он считал всего лишь компьютерной неписью, которая, как и князь, управлялась компьютерной программой. Наверное, он уже сообразил, что не все так просто в нашем маленьком коллективе, но ответить паук, к моему сожалению, не успел. Его перебил Максимилиан, до сего момента скромно стоявший позади нас и вообще вроде как не сильно интересовавшийся происходящим. «Этот человек видит в Иридане последнюю надежду», — подал голос юноша. «Ему кажется, что раз мы получили квест на встречу с князем, то, возможно, наше вмешательство вернет ясного сокола к нормальному состоянию». Выслушав версию Максимилиана, я опять повернулся к пауку и понял, что если юноша и гадал, то попал сейчас в самую точку. «Ну, не то чтобы последняя надежда», — проворчал игрок, но тут опять подал голос Максимилиан. Веселый жаб, которым я помнил его по прошлым временам, значительно поумнел за прошедшие годы. Он не уводит отсюда свою дружину, рассчитывая при пробуждении князя оказаться рядом и тем самым возвыситься. — Я берегу жизнь князя! — хлопнул по столу ладонью паук. — И его дом от разорения. Думаете, не нашлось уже особенно умных, желавших поживиться чем-то ценным в отсутствии хозяина? Личная дружина князя не выходит из казарм и без конца хлещет медовуху. Челядь почти вся разбежалась. Был нужен кто-то, кто сумеет сохранить хоть какую-нибудь видимость порядка. — А другие игроки? — поинтересовался я. — Хочешь сказать, что кроме вашей других дружин возле князя не было? — Да быть такого не может. Наверняка вы не одни пытались заслужить внимание финиста. — Были, — с неохотой ответил паук. — Как без них? Но объявил, что он отправится в поход на ту сторону реки, поэтому и перестал вести личный прием. В эту версию с горем пополам все поверили. Естественно, ломанулись вслед за ним. — Глупость какая-то, — покачала головой баба-яга. Они все равно поймут, что их обманули, а затем вернутся отомстить. Эту реплику пауку, похоже, крыть было нечем. Он только тяжело вздохнул и посмотрел на нас с грустным взглядом. «Так что, получается, что Кощей победит?» — подала голос Василиса. «Да кто его знает?» — пожал я плечами. «Не исключено, что на той стороне реки такие же проблемы. Игра решила, что люди вполне в состоянии справиться самостоятельно, без внешних лидеров. Вот и предоставляет нам шанс». «Какой шанс?» Паук скривился, как от зубной боли. «Такое ощущение, что ты только что на свет появился. Это только в кино так красиво случается. Вдруг, откуда ни возьмись, появился супергерой и возглавил бедных людишек, которые до этого никак организоваться не могли. На деле же начнется дикая свара за власть, в процессе которой половина забудет, с чего все началось, а вторая половина просто не вспомнит про темных и Кощея. И продолжаться этот беспредел будет до тех пор, пока из-за реки не хлынет орда врагов и не растопчет нас в труху». Блин, надо признать, что мыслит паук достаточно трезво. Не то чтобы он прав на 100%, но на 90% так уж точно. Чуй, собака чешуйчатая, что ж ты в самом деле задумал? «Ну хорошо». Снова поперек батьки в пекло вылезла из-за спин Василиса. «Мы осознали, что все не очень ладно в нашем княжестве. Но вот ваш интерес к Эридан... тьфу, Честеру, все равно не очень понятен. С чего вдруг вы решили с нами дружить, открыли самую страшную тайну про здоровье князя, а просто не убили на подходе ко дворцу?» «В том числе и благодаря вам, милая красавица», — улыбнулся паук. «Я, кстати, прошу прощения, но так до сих пор и не узнал вашего имени. Или вы продолжаете называть себя так же, как в цирке, Василисой? Понимаете, мое игровое имя родилось не просто так. Там, в реальности, я зарабатываю деньги тем, что собираю самую разную информацию и продаю тем, кто не умеет делать это так же хорошо, как и я. У меня бесчисленное множество информаторов, поэтому я могу найти интересующие заказчика сведения очень и очень быстро». «Паук плетет паутину», — едва слышно пробормотал Максимилиан, но кроме меня его, по-моему, никто не услышал. «Здесь, в игре, я делаю все то же самое», — продолжал тем временем хвалиться успехами лидер дружины. «Так что уже вчера мне во всех подробностях стало известно о происшествии, произошедшем на площади одного маленького, ничем не примечательного городка». «Ну и что?» — не выдержала Баба-Яга. «Пророчество сбылось, но как это касается князя? Насколько я понимаю, там про него не было сказано ни слова». «Какая разница?» — пожал плечами паук. «Сам факт глобального изменения уже представляет большой интерес для тех, кто способен не просто слышать, но думать и анализировать. Бывают мелкие происшествия, те, которые касаются одного или максимум нескольких игроков, а бывают очень большие, последствия от которых затронут всех без исключения. Сбывшееся пророчество относится к последним. В конце концов, если бы не случай на площади, то разве вы пришли бы сюда сегодня, чтобы встретиться с князем?» Мы молчали, потому что ответить было абсолютно нечего. Совпадением здесь и не пахло, а значит, логика игры действительно должна была привести нас к князю. Другой вопрос — зачем? Предугадать логику чуя я бы не взялся ни за какие коврижки. «Ну и чего ты тогда здесь расселся?» От неожиданного крика я вздрогнул и посмотрел на Василису с изумлением. Нет, моя давняя знакомая никогда не отличалась высокосветскими манерами. Но сейчас она вообще ведет себя как типичная базарная хабалка. Судя по всему, подобные мысли посетили не меня одного, потому что паук внезапно подавился воздухом, а Баба-Яга отвесила девушке солидный подзатыльник. «Ты чего дерешься?» — заорала на старуху Василиса. «Какой смысл от его бестолковых рассусоливаний? Надо идти в княжеский терем и там разбираться с происходящим. Если князю можно помочь, то Эридан это сделает. Если нет, то будем думать, как по-другому искать смерть Кощееву». Рука бабки, уже занесенная для повторного удара, замерла в воздухе, а затем медленно опустилась. «Девочка, кстати, дело говорит», — решил и я вставить свои 5 копеек. «Пойдем к князю. Покажешь нам, как ведут себя сломавшиеся правители». Почему-то мне показалось, что на лице паука мелькнула тень неудовольствия. Наша компания своим предложением сумела как-то нарушить его планы. Это странно, потому что Василиса права. Паук сам пошел на контакт и практически подтолкнул нас к этому решению. Может быть, он боится потерять нить управления ситуацией? В любом случае, я его успокаивать не собираюсь. Не маленький, сам, если что, со своими эмоциями разберется. Внутреннее убранство терема, если честно, меня не поразило. Подсознательно я ожидал чего-то большего. Понятное дело, что игра не изображает Средневековье, поэтому рассчитывать на огромные гобелены в позолоченных храмах глупо. Но здесь было как-то совсем все простенько. Ощущение, что мы попали просто на выставку древнерусского зодчества. Просторно, чистенько и все. А вот комната с княжеским троном оказалась огромной. В памяти даже откуда-то всплыло слово «палата». По-моему, именно так в старых домах назывались самые большие помещения. Странное дело, терем не был пустым. Мы видели людей, пока поднимались по резным деревянным ступеням, встретили пару компьютерных персонажей на первом этаже. Несколько игроков, судя по всему, членов дружины паука, проводили нас мрачными взглядами, да и возле дверей княжеской залы стоял караул из двух витязей. А вот переступили порог палаты, и сразу же навалилось такое чувство, как будто мы где-то в параллельном мире. Звенящая, противная тишина. В ней вязли любые звуки, так же, как и лучи света, проникая через полутемные окна, моментально становились грязноватыми белыми пятнами, которые не столько освещали помещение, сколько просто служили маяками в полутьме. Финист Ясный Сокол сидел в дальнем от входа углу на огромном деревянном кресле. Можно было бы, наверное, назвать его и троном, но вот эта всеобщая серость буквально убивала всякую официальность и величественность происходящего. Сгорбленный в три погибели мужик со спутанными волосами не мог быть тем, кого молва прозвала Ясным Соколом. Тут уж куда уместнее прозвище «Старый Ворон». «Да уж, потрепал-то князя», — весь голос прокомментировала Василиса. «А это точно он?» «А кто же еще?» — удивился паук. «Ну, я не знаю», — пожала плечами девушка. «Может быть, подменили его?» В этот момент сидящий в углу зала человек завозился в своем кресле, а потом ни с того ни с сего принялся петь. В заунывном стоне угадывался какой-то знакомый мотив, но вокальные данные исполнителя были настолько ужасны, что я никак не мог вспомнить, откуда я знаю эту мелодию. «Ух, как ее ломает-то, касатика!» Пожалела то ли князя, то ли свои уши баба-яга. «Ага», — со вздохом подтвердил паук. «И так каждый день, уже почти 3 недели продолжается». В этот момент непризнанный золотой голос окрестных болот дошел до припева, и я наконец-то узнал изнасилованную завываниями песню. «Орленок». Мы ее в школе когда-то пели на уроках. Но даже с тяжелейшего похмелья я не смогу опошлить эту мелодию так сильно. «В отряде меня называли орленком, враги называли орлом». «Мне кажется, что в него кто-то вселился», — тихонько прошептала мне на ухо баба-яга. «В любом случае, отсюда надо сваливать. Причем, чем скорее, тем лучше». Возможно, в реальной жизни предложение стоило бы рассмотреть серьезно, но вот в данный момент совет старой ведьмы был абсолютно неуместен. Коли мы уж пришли сюда, то значит так задумана логика игры или как минимум фантазии чешуйчатого засранца. К этому времени князь, судя по всему, закончил распевать песню и, не мудрствуя лукаво, отправился по второму кругу. «Орленок, орленок, взлети выше солнца». Нет, больше я этот концерт не выдержу. Я аккуратно отодвинул в сторону паука и неторопливо направился в сторону княжеского трона. Будем надеяться, что это и вправду он. В конце концов, чем я рискую? Это же игра. Максимум меня убьют, и я где-нибудь воскресну. Когда до князя оставалось шагов 10, он внезапно прервал свое дикое пение и уставился на меня. «Ты кто, смерть, посмевший посягнуть на мои владения?» Прошипел князь или то существо, что сейчас скрывалось в его теле. «Я Честер. Я хочу говорить с тобой, князь». «Ты мертвец!» Расхохоталось в ответ неведомое существо, а перед моими глазами абсолютно не вовремя замелькали какие-то системные сообщения.